благодарны. К сожалению, церковь не одобряет развода, и кардиналы потребуют очень веской причины, если мы станем настаивать на нем», — заявил папа. «Очень просто», — сказал Чезаре, — «ведь между ними не было брачных отношений». Лукреция сразу возразила. «Мы были мужем и женой». «Нет, девочка моя», — возразил Александр, — «не были». «Отец, мы бесчисленное количество раз спали вместе». «Делить постель еще не значит быть мужем и женой. Вы не вступали в супружеские отношения». «Но, отец, я могу поклясться, что я говорю правду». Папа с тревогой оглянулся. «Все в порядке», — прошептал Чезаре. «Никто не осмелится вспомнить о том, что слышал раньше, если я прикажу молчать». «Детка», — продолжал убеждать Александр, — «брак — это не то, что ты думаешь. Я вполне уверена в том, что стала женой Сфорца». Папа потрепал ее по щеке. «Они могут настоять на осмотре, девочки. Они всегда полны подозрений и сомнений». «Отец, уверяю тебя, что...» «Не бойся, детка», — прошептал Александр. «Так делали и раньше». «Это совсем просто. Невинная девушка, которая смущается по причине скромности. Ты понимаешь, тебе самой не нужно соглашаться на это. Мы найдем подходящую девственницу, и все будет в порядке. Тебе надо будет только принести клятву перед судьями и кардиналами из комиссии». «Отец, я не могу поклясться». Папа улыбнулся. «Ты слишком всего боишься, девочка. Бывает такое время, когда приходится отступать от истины, если не во имя собственного спасения, то ради счастья близких». Лукреция была ошеломлена. Она переводила взгляд с одного на другого. Этих двоих мужчин она любила больше всех на свете. Она понимала, что бы ни ждало ее в будущем, что бы ни случилось, она должна будет любить их, и они должны значить в ее жизни гораздо больше, чем кто-либо еще. Она связана с ними сильнее, чем думала. Она принадлежит им, а не ей. Их связывают с ней родственные чувства и глубокая искренняя любовь. Чувства, сильнее которых она не знала. И она понимала, что самые близкие ей люди — лицемеры, обманщики и убийцы. Она не могла больше этого вытерпеть. Она обратилась к отцу. «Отец, прошу, позволь мне уйти. Я подумаю над этим». Они нежно расцеловали девушку, отец и брат. Она ушла.